и потому не хочешь подчиняться этим моим законам, значит, это будет не жизнь, это будет кошмар. И вы знаете, люди, он для нас дано Евангелие, это законы жизни. И там, где мы их нарушаем, мы погружаемся в болото греха. Мы калечим свою собственную жизнь, потому что жили не по законам жизни. А кто эти законы может открыть, как не Бог, который создал? Он только знает все. Я опять вспомню, я этим не буду себя хвалить, не буду что-то, но я, допустим, и сегодня, не знаю, как сегодня, но было время, значит, мне трудно было прочитать чертеж сложный. Но то, что я сам начертил, без всяких проблем. Я помню, когда этот стенд создал там для обкатки, для ремонта одновременно, на комбинате, когда работал, то меня, наверное, раз 10 брыз вызывали. Вот расскажи, что ты тут начертил. Объясню, все точно, подшипники на месте, посадки точно указаны. А так не могли разобраться. И ничего не исправляли, потому что было неправильно, то исправляли бы. Почему, допустим, я что, был умнее тех, которые в Брюсселе сидели, бюро рецензатора изобретателей? Конечно, нет. Но все было дело в том, что я это придумал, я делал, и я знал все тонкости. А им было трудно уписаться в образ моего мышления. Вот и все. Если дело сегодня касается Бога, то, конечно, кто глубже Его знает законы жизни? Кто лучше может спроектировать будущее наше, судьбу нашу? Конечно, Он, а не мы. Что мы сегодня знаем? Мы знаем, что мы сегодня живем. А что будет через 2 часа, это только Бог один знает. А он знает эти законы жизни, за что, конечно, мы благодарим Бога, что попали в руки такого сильного Бога, который знает законы жизни, открывает их нам, видит все негативные стороны нашей жизни и не отвергает нас, но наоборот хочет, чтобы мы сказали ему сами об этом. Попросили его исправить жизнь нашу. И он это делает, за что благодарен Богу. Он знает законы жизни и знает, как исправить. Мы, когда сегодня ходим лечиться к врачам, кстати, здесь никакого преступления. И есть такие крайности. Я говорю, только Богу. Может, то и хорошо, не знаю. Но не всегда так получается. Я не знаю, почему я сегодня эту тему затрагиваю. Но вы помните, я об этом говорил когда-то. Говорит, Павел оставил Трофима больного в Милете. Помните это место? Скажите, что Трофим не просил помолиться Павла, чтобы Бог исцелил? Я не думаю, что не просил. И имея под рукой вот такого апостола, через которого Господь совершил все, что только можно было. И чудеса, и знамения, и воскрешение мертвых было. Ну как не попросить помолиться? Павел помолился, ну и что? Трофим встал и пошел? Нет, оставил больного в Милете. Я не знаю, что о Павле говорили. Наверное, уже Павел силу потерял, уже Павел не совсем то, что надо, потому что он молился, и ничего не получилось. Но скажите, дело было в Павле или дело было в Трофиме и в Боге? Наверное. Или, допустим, одно из таких мест, опять напоминаю, говорит, Тимофей был сын по вере. Это был служитель, который пресвитеров поставлял. И значит, что он был больной, знаете, да? Страдал от желудка и частых недугов. Но так было. Как вы думаете, Павел не молился за него? Молился. Что Тимофей не верил, что Павел сосуд Божий в употреблении? Верил. Что не просил Павла, Павел помолись, вроде Павел молился, он не хотел. Просил, Но позже Павел говорит, ради желудка и частых недугов лекарства употребляй. Помните, какое там написано? Там же он не говорил ему, чтобы ему пить можно. Ради желудка и частых недугов. Что это? Это указывает на лекарство. Почему так? А я не знаю, почему так. И я не скажу, почему это так. В одном случае Павел говорит, мертвый, там со второго встречного жилья, не помню, упал. А юноша этот, Евтих, кажется, с третьего жилья, со второго, не помню точно уже. Оно спонтанно пришло, не всегда быстренько это все сообразишь. Он пришел, пал на него, говорит, не беспокойтесь, душа его в нем. Его привели живого и немало утешились. А тут не получается почему-то. Почему? Поэтому пусть Господь благословит нас иметь трезвое мышление, веру иметь. А это ж слово веры было. Я не нахожу здесь слова сомнения нигде. Это слово благодати. И все, что открывает благодать, это работа благодати Господней, теневые стороны нашей жизни или положительные, разницы нет. Ободряет это слово меня или обличает, это все равно слово благодати. Это слово благодати, здесь нет слов проклятия, здесь нет слов сомнения, это слово благодать, это слово веры. Я когда читаю, я должен верить этому. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы сегодня понимали, что Бог, знающий законы жизни, и как нас направить на эти законы жизни, пользуется различными методами. И работы нашей, с нами, лучше сказать, и методы, которым надо воспользоваться. Я бы мог много примеров проводить, как Бог делает, но Он делает так. Делает так. И это вера. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я возвёл его в правде. Здесь Господь говорит, Акире, это была Божья правда. Я напоминал в прошлый раз, сегодня еще раз напомню. Евреи ни за что не хотели бы признать Кира помазанником. Он не еврей, это язычник. Иисус Христос, написано, не был бы даже священником по закону, потому что он был из колена Иудина, о котором Павел сказал, никто никогда не приступал к священству. Левиты занимались священнодействием. Это была Божья правда. И оправдывает сегодня Господь, говорит, открылась правда его в чем? В прощении грехов, соделанных прежде. Это была Божья правда. Когда Бог не обращает внимания на то, что было в прошлые времена. Но если сегодня человек приходит к Богу и искренне кается, то Бог прощает его. Это его правда. Наша правда наказать надо. Он сделал то, сделал то, сделал то. Вот это наша правда. Вы помните вот эту правду отца, который принимал блудного сына, и правду старшего сына? Я в прошлый раз напоминал. Правда была отцовская. Увидел сына, который все имение расточил, и идет голый, босый, оборванный, голодный. Его правда простить и принять. А у старшего сына правда. Не пойду даже в этот дом к такому отцу. Пожалуйста, он забрал имение, расточил все, а отец его с песнями принял. Я просто напоминаю его отношение. Ты, говорит, мне даже не дал козленка, чтобы порадоваться вместе с моими друзьями. А когда этот сын твой пришел, уже не брат мой, этот сын твой пришел, этот. Значит, когда мы говорим «этот», это когда пренебрегаем. «Этот». Такое слово вроде бы цензурное, все нормально. Говорим «этот», это значит рукой махаем, это «этот». А когда этот сын твой пришел, ты для него откормленного теленка заколол. Не пойду даже в дом. Вот правда. То Господь возвёл Кира в своей правде. Вот захотел и сделал. И сделал это потому, что переживал или заботился о своем народе. Я возвёл его в правде и уравняю все пути его. Да что такое уравняю? Облегчу его путь. Чтобы он, кого надо наказать, наказал, кого надо помиловать, помиловал. Для этого я ему создам условия для этого. Уравняю горы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Помните, я в прошлый раз напоминал, что Бог часто в нашей жизни уравнивает пути наши, чтобы нам было проще, чтобы мы могли выдержать. Потому что если бы в полную меру Господь допустил дьяволу противостоять нам, то, наверное, мы не выдержали бы никто. Но он сглаживает что-то. Вот допускает эту меру, а все остальное на себя берет. Не делай, запрещает, или дает силу свою устоять. Это значит, уравнивает путь. Кого-то убирает с пути вообще, кто мешает. Я знаю, допустим, сколько сестер пришли к Господу только потому, что Бог убрал их мужей, которые стояли преградой сильной. Для Бога это не проблема никакая, абсолютно никакая. Если ты являешься тормозом на пути, если у Бога есть планы конкретные, а ты становишься препятствием, то для кого-то это препятствие, но не для Господа. Сегодня живешь, а завтра нету. Кто-то однажды сказал, и служителей даже, мне что нужно было сделать, какая-то несправедливость была. Ну, требовали или просили восстановить что-то. А этот пастор сказал, только через мой труп. Покуда я здесь, ничего-то не будет. Через 2 дня был труп. Но это ж не всегда так бывает. Но я понимаю, и в том случае это не было случайностью. Это не было чем-то неконтролируемым. Но если Богу надо было вот так, а ты так сказал, покуда я, то... Значит, все. И если прав, совсем другой подход. Совсем... Но если не прав, то мы для Господа никакая не проблема. И мы сегодня нас обойти, рассчитаться, это значит, что самое простое дело. Это нам часто кажется, что это проблема сильная, очень такая, но на самом деле не для Господа это все. Поэтому я возвёл его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Я в прошлый раз напоминал, сегодня напоминаю еще раз. Отпустит не за выкуп и не за дары. И фараон, одна из причин, почему он не хотел отпустить народ, была одна проблема. Кто у меня будет работать? Зачем дешевую рабскую силу отпускать вот так просто? Ну, отпустил, никуда не делся. Отпустил. И просто напомню, забегая вперед, эта тема будет дальше. Сказал Господь, что вы выйдете, и выйдете с большим богатством. Но когда вы начали выходить, о каком богатстве речь могла идти? Там вообще вы нам такие создали условия, что хуже стало, чем было. А Бог сказал, выйдете с большим богатством. Какое богатство? А потом, знаете, что и земля египетская потерпела, и пещи, и мухи, и градом было все побито. А когда пришло время выхода, Господь говорит им, прощите в египтян драгоценностей, я им расположу сердце. И говорит, и обобрали египтян, и вышли с большим богатством. Потому что в то время вот это земное богатство, оно имело цену, и это было признаком благословения. Сегодня не совсем так. Хотя, с другой стороны, и материальный достаток – это своя часть благословения. Но сегодня это не на первом плане. Тогда же, в то время, это было чуть ли не на первом плане. Я говорю, чуть ли не на первом. На первом Бог всегда был. Кто-то скажет, что я тут проповедовал неизвестно что. Бог был на первом плане. Ну, а дальше все-таки богатство целое. То теперь другое богатство, духовное. Сегодня духовное богатство. Ну и с другой стороны, Бог нас не обделил и куском хлеба на сегодняшний день. Не голодные. Мы можем сегодня стонать, чего-то не хватает. Где-то есть трудности, да, безусловно. Но я не побоюсь повторить 100 раз. Но так, как жили отцы наши, мы не живем сегодня. Во всяком случае, в моей семье это так. Когда полбуханки хлеба делили на несколько дней, на 6 человек, и так вот выдавали. Мама, дай, говорит, на завтра не будет. На завтра не будет. То что сегодня говорит? То сегодня еще чуть-чуть причерпело все. То куда? В мусор. Если котлету вчера, значит, сготовили, то уже, значит, уже не кушает. Уже в мусорник. Плохо. Ну, наверное, не у всех так. Наверное, я просто вот так говорю на сегодняшний день, что бывает так сегодня с нами. Но тем не менее, как бы сегодня трудно не было, может быть, участник случай для испытания, и сегодня, может, кто голодный сидит. Я допускаю, но это частный случай, чтобы научить человека жить. А в общем смысле слова сегодня мы имеем все необходимое для жизни, за что благодарение Богу. Когда говорят, сегодня умирает много людей где-то в Африке, кто-то однажды стонал где-то, когда поехал в Африку, то сказал, знаете, что все относительно. По сравнению с ними, мы живем роскошно, и нечего сегодня страдать, нечего сегодня роптать, что плохо. Потому что не видели плохо, забыли, что такое плохо. Я помню, когда где-то метр зашел от дома, даже уже не мог идти, говорю, мама, не могу идти, все, от голода. Это 6, наверное, 5, может, было, но я помню уже хорошо вот эти времена все. Но помнишь, это было дошкольное время. То сегодня же этого нету. Ну да, было время, когда 40 дней посте был, еле ходил. Но это совсем другое. Это ж, разве это один к одному сравнишь? Или, допустим, больной кто-то не может. Ну да, разве это один к одному сравнишь? Конечно, совсем другое время. Поэтому он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп, и не за дары, говорит Господь Саваоф. Сегодня, знаете, есть такое преступление, когда похищают людей и требуют выкуп. Это все деньги. Это все деньги делают. То Господь здесь говорит, Он вас отпустит. Они были в плену, они были пленниками. За преступления свои Бог допустил. Вот отпустит вас, но не за выкуп и не за дары. И вы знаете, как сегодня из-за денег. Взяли плен, похитили, если не выплатили сумму, убили. А здесь Господь говорит, а я сделаю это, отпущет вас всех не за выкуп и не за дары. А это уже действительно власть Божия, милость Божия и великая любовь Божия к народу. И он такого человека сформировал для себя. Кира, язычника. Язычника. И говорит, и я сделаю так, что он отпустит, и ничего требовать не будет. И это сегодня очень важно. Не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь. Труды египтян и торговля эфиоплян, я об этом говорил в прошлый раз, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они поседут за тобой, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Вот время, я в прошлый разбор говорил об этом. сила египтян была в труде. Это засушливая страна. И где-то мы в Второзаконии читаем, когда Господь говорил, какое будет преимущество Израиля, когда они в обетованную землю войдут. Они говорят, вы здесь, говорит, ногами своими топтали, поливали. А там, говорит, я эту буду делать работу сам. И этот труд, это было то, что привело к процветанию египетский народ. И они не считались с Богом в то время. И опять повторяю, говорит, Бог сказал, отпусти, а я Бога не знаю, кто работать будет. Для них Бог была работа. Работа была Богом. Еще лучше сказать. Значит, эфиопляне, это торговцы, совейцы, люди рослые, зарабатывают капитал руками, ногами. Сегодня это в спорте очень заметно. Больше, чем в других каких-то сферах деятельности. Но, говорит, придет время, они поймут, что надо обратиться к Богу. Все это не работает. А то до поры до времени. И скажут, какая причина? Скажут, только у тебя Бог. А зачем вам Бог? У вас же труд. Раньше говорили у нас, труд создал человека, слава труду. Ну да, помните это времена? Ну, зачем Бог? Слава труду! Сегодня поменялось время. Даже сегодня правители говорят, слава Богу. Может быть, не совсем Бога чтят, но слава Богу все-таки. Не слава труду, а слава Богу. И говорит, торговля, это тоже то, что людей обогащает. Сила, вы помните это выражение Священного Писания? Сила его, Бог его. Когда об Ассуре и об ассирийском царе говорилось. Сила его, Бог его. И сегодня действительно есть люди, которые надеются на силу. И зарабатывают силой миллионы. А потом уже и кусок хлеба не идет. Болезнь Паркинсона, тот же самый Мухаммед Али или Кассиус Клей, который считается сегодня лучшим боксером мира всех времен. Сегодня его болезнь Паркинсона. Это когда руки вот так вот, все подбивали. Ну и что теперь надо? Бог. Тот же самый Юрий Власов, сильнейший штангист мира был. Ну что ж, коляски инвалидные ездит. И только Бог, наверное, может сегодня вмешаться в это дело, потому что все это не боги. Это время обольщения какое-то определенное. Это определенные времена были, когда успех был, а дальше нету, все. И мы сегодня, значит, тоже иногда вот это наблюдаем в своей жизни. А думали, ну вот надо заработать побольше, побольше пенсии, да? Давай, работы побольше, чтобы впоследствии можно было посчитать что-то. Вот пойду на пенсию, и уже тогда, ну, роскошествовать буду. А когда пошли на пенсию, одождились болезни, пришли проблемы, да уже и той радости нет, которую ожидали. Все-таки пенсия тоже не Бог. Вы понимаете меня, что я говорю? Вот пенсия, вот и все проблемы разрешатся. Пенсия будет, буду на свободе, работать не надо будет уже. Все, оказалось, это не Бог. Не работать не является Богом. Ни пенсия не является Богом. Да, мы за все благодарим Бога, что и здоровье, что пенсия есть, и вовремя платите. Но это не Бог. Но это не Бог все-таки. И потому, в конце концов, кто бы сегодня не оседлал какого-то идола своего, в конце концов придет время, когда откроются глаза, и человек увидит, что это не Бог. Это не совсем то, к чему надо было стремиться. Да, нам надо все. И одежда надо, кусок хлеба надо, и все надо. Но оно все имеет значение и силу, когда мы с Господом, когда есть надежда. А когда нет Господа, это все становится второстепенным. Оно уже тогда не радует, оно не дает покоя. И потом еще раз перечитаю. Так говорит Господь. Труды египтян, и торговля эфиоплян, и совейцы люди рослые к тебе перейдут, и будут твоими, они поседут за тобой, в цепях придут, и повернутся, слушайте, в цепях, уже на земле в цепях придут, ну, а где ж ваш труд? А где ж богатство? А где ж сила, что вы в цепях? Но надо было все это отнять, чтобы поняли, что вся надежда в Боге сокрыта. А ни труд, ни торговля, ни деньги, ни сила, они не могут дать успокоения. И даже на земле в цепях придут. А что вы думаете, сегодня мало есть богатых людей, которые в цепях греха находятся? Наркотики, пьянство, неудовлетворенность. А где ж богатство ваше? А где ж сила ваша? Где? Потому что они не являются Богом. Они не являются фундаментом для будущей радостной жизни. Они вот в конце концов... И если бы люди могли сразу это понять, вы поймите правильно, что я хочу сказать. Богатство ж не является пороком. И Бог давал людям богатство, но оно не должно стать Богом. Вот в чем вся проблема. И вы помните, когда у Иисуса Христа был разговор с учениками, и Господь выразил такую истину, сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Они, говорят, ужаснулись, там так и написано. Ужаснулись от этих слов. Как? Если богатому трудно войти в Царство Небесное, то кто тогда может спастись? И тогда Господь пояснил немножко, более глубоко сказал, говорит, дети, трудно надеющимся на богатство, не владеющим богатством, а надеющимся на богатство, трудно войти в Царство Небесное. И в этом есть разница, пусть она маленькая на первый взгляд, но это очень, ну, значит, серьезная мысль. Это очень глубоко сознание должно коснуться. Дело не в том, что Бог хочет, чтобы были бедные все. Он может дать, но Он дает богатство тому, кто не делает его Богом. И кто к нему равнодушно относится. Здесь я не имею в виду людей этого мира. Не имею в виду даже нас, христиан, которых вся жизнь в том заключается, чтобы приобрести это богатство. Я не имею в виду этих людей. Потому что иногда мы говорим «богатство благословения», а на самом деле это результат непосильного труда. Это две разные вещи. Труд имеет несколько степеней. И первая степень – это в саду Едемском. Это для удовольствия и для радости. Вот когда Бог поселил Адама в Едемском саду, он должен был ухаживать за ним. Но это не был труд до пота. А потом пришло уже, что в поте лица твоего будешь добывать хлеб твой. А последняя степень труда, это как наказание, интенсивность высокая, разрушение здоровья. Ведь труд в определенной норме, в определенных пределах, он призван для того, чтобы мы были здоровые, чтобы мы имели что съесть. А когда труд разрушает, это уже не тот уровень, это уже не то. Это уже разрушительная сила. Это то, наказывали трудом. Помните, трудовое воспитание. Значит, сталинские лагеря, где-то в Китае свои лагеря воспитательные. Там трудом перевоспитывали, изнурительным. Когда человек падал, приходя домой, уже не есть ему, не хотелось ничего. Вот такое воспитание трудовое. Поэтому здесь, когда мы говорим о богатстве добытом, мы должны хорошо понимать и дать хотя бы себе отчет. А что это? Это благословение или это непосильный труд? Давайте не будем путать эти две вещи. Может быть, с некоторой точки зрения это и не очень важно. Но для духовного человека важно. Почему я говорю? Потому что очень часто говорят, ну как, а меня Бог благословляет. И начинают перечислять. И то у меня есть, и то у меня есть, и то у меня есть, и то у меня есть. Я помню, одна из сестер говорила, одна внучка у меня кончила врач, другой там офицер где-то в армии, третий, четвертый. Вот как бы, а я задаю вопрос. А неверующая опустила голову, говорит, нет. Я говорю, так что это? Если бы и верующие были, я понимаю, это тоже часть благословения. Я ж не говорю, что наша материальная часть, она не зависит от благословения Божия. Я не говорю этого. Я просто хочу, чтобы вы сегодня сами себе дали ответ. А вот то, что я сегодня имею, это что? Это результат благословения Божия или результат непосильного труда? Хотя вы скажете, так без здоровья, да тоже ж ничего не будет. Я с вами согласен. Здоровье тоже дар Божий. Но стоит вопрос, а куда ты его употребляешь, это здоровье? Вот в чем вопрос стоит. Да, он дал. Он дал. А вот куда его употребляю, это уже другой вопрос. Мы сегодня имеем ножи дома. Мы ими режем хлеб, чистим картошку. А можем и убить человека тем же самым ножом. А что, так не бывает разве? Да, бывает. Я сегодня просматриваю криминальные истории, да. Дома, на кухне, взяла мужа, зарезала. Так что, Бог дал нож. Ну как Бог дал? Я имею в виду, ну Бог же не проносил дом. Но сегодня мы имеем их на столе. Да что они нужны были, убить человека или хлеб резать? Ну, наверное, уж хлеб резать, картошку чистить, а не убивать. Я немножко такое грубое сравнение делаю. И Бог дал здоровье мне сегодня.